Глава 24. Вызов. Сразу после Криана в покое заглянул страж. Он выполнил мою просьбу. Принес бумагу и мел уголек. Не карандаш, но тоже неплохо. Весь вечер я рисовала какие-то закорючки на одном из листов, чтобы усыпить бдительность серпопарда. Остальные берегла, пригодятся для дела. Благо мне выдали бумагу с запасом. «Это кто?» Аякс заглянул мне через плечо. «Котик». Я продемонстрировала ему рисунок. «Да ну», — не поверил серпопард. «Страшило какой-то. А коты — красивые животные». «Тоже мне критик нашелся. А ну, брысь!» — согнала я нахал с дивана. «Может, кот вышел так себе, но и я не художник. Рисование, честно скажу, не моя сильная сторона, но для нового плана это умение и не требуется». Надо только дождаться, когда Аякс уснет, и можно приступать. Благо засыпал серпопард быстро. Как всегда, залез на кровать, свернулся калачиком у меня в ногах и вскоре сонно засопел. Для надежности я полежала еще полчаса. Пару раз ворочалась, делая вид, что не могу удобно устроиться. Аякс не реагировал. Тогда я отважилась встать. На цыпочках я прокралась в гостиную и плотно прикрыла за собой дверь в спальню. Свечи не горели, но благодаря светящейся коже мне все было видно. Я выбрала плотный лист бумаги. В правом углу написала слово «да», в левом «нет». Затем полукругом расположились буквы алфавита. Писала я на местном языке. Что если Катрина знает только его? Благо, я им тоже отлично владею. Хоть какая-то польза от памяти. Под буквами расположила цифры. На всякий случай. Вот и все. Спиритическая доска Уиджи готова. С ее помощью я рассчитывала воззвать к своей памяти. Катрина, конечно, не дух, но, может, это сработает? После разговора с Крианом я убедилась, что связаться с Катриной – отличная идея. Она точно знает, что такое эти разломы и где их искать. Я люблю фильмы ужасов, а доска Уиджи частенько в них фигурировала. Так что я в курсе, как она выглядит. Нарисовать ее было легко, но вот указателя, так называемой планшетки, у меня нет. Придется найти что-то на замену. Я осмотрелась. Взгляд упал на блюдце, оставшееся на столе после вчерашнего чаепития. Вроде небольшое и легкое. Можно перевернуть его и нарисовать стрелку на донышке. Будет указывать на буквы. Так я и сделала, но быстро поняла, что блюдце не годится. Даже оно слишком громоздкое. Как же быть? Сдаваться, когда цель так близка, обидно. Поэтому, вернув блюдце на место, я продолжила поиски. Неизвестно, чем бы они закончились, не вспомни я о кольце на среднем пальце своей левой руки. Возможно, кольцо хранит какие-то секреты. Все-таки бабушка была бесом, и вряд ли у нас действительно были семейные реликвии. Как выяснилось, у нас и семьи-то не было. Но я ни разу не замечала странностей за кольцом. В любом случае, сейчас мне нужно просто кольцо, и мое годилось. Я оторвала узкую полоску ткани от подола своей сорочки и привязала к одному ее концу кольцо. Второй взяла в руку. Затем подвесила кольцо посередине спиритической доски. Оно будет моей планшеткой. Если дух явится, он будет двигать кольцо, указывая на буквы. Все было готово к вызову Катрины. Осталось до нее докричаться. Главное, случайно не призвать какого-нибудь жуткого демона из преисподней. Мне и так проблем хватает. Я неопытный спиритуалист. На самом деле я ни разу не участвовала в подобных сеансах. Да и в духов-то не особенно верю. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Богатый опыт в просмотре фильмов подсказывал, что делать дальше. Я сосредоточилась на образе той, кого хочу призвать. Это было легко. Катрина выглядела в точности, как я сама. Поэтому я просто представила себя. «Катрина, приди», — прошептала я в лучших традициях ужастиков. «Взываю к тебе. Катрина». Я все звала и звала, даже голос повысила. Вдруг она не расслышала. Периодически я спрашивала: «Катрина, ты здесь? Дай мне знак». Если бы она пришла, кольцо сместилось бы на надпись «Да», но оно продолжало висеть неподвижно. Тогда я снова звала, а потом опять спрашивала. И так где-то около часа, пока в горле окончательно не пересохло. Пора было признать. И этот план провалился. Катрина не дух, она не отзовется. Идея с самого начала была странной. Не хочешь говорить и не надо. Я в сердцах скомкала лист с буквами. Сама найду способ, как отсюда выбраться, без твоей помощи. Я сняла кольцо с импровизированной веревки и надела его обратно на палец. Улики выбросила в корзину для мусора. Вряд ли здесь кто-то знает, что такое доска Уиджи. Пусть поломают голову, чем я занимаюсь, а я, в свою очередь, буду искать способ, как отсюда сбежать. Но сперва надо выспаться. Я слишком устала, чтобы думать. Я направилась в спальню, но прежде посмотрела на себя в большое зеркало на стене. Вид у меня был измученный и одновременно испуганный. Внутренний свет и тот слегка померк. Этакая загнанная лань на пороге инфаркта. «Ничего», — я устало улыбнулась своему отражению, — «прорвемся». Я повернулась к зеркалу боком и уже сделала шаг к спальне, как вдруг заметила странность. Я бы даже сказала аномалию. Я-то повернулась. А вот мое отражение в зеркале... Нет, оно не изменилось. Как стояло ко мне лицом, так и осталось. По спине пробежал холодок. О, теперь я точно знаю, что чувствуют герои моих любимых ужастиков в тот момент, когда видят чудовище. Сердце замерло в груди испуганным насмерть зайцем. Мне показалось... Умоляю, пусть это будет галлюцинацией. Молясь про себя, я медленно обернулась обратно к зеркалу. Теперь мы с отражением снова были лицом к лицу, но я не ошиблась. Та в зеркале не была мной. Улыбка, взгляд, мимика — все чужое. Отражение осмотрело меня и покачало головой, в то время как я стояла неподвижно. «Жалкое зрелище», — произнесло оно моим и одновременно чужим голосом. «Тембр тот же, звучание другое. Если наша судьба в твоих руках, то нам конец».